скверно попахивают, а то и смердят. Стали ли сейчас народные массы лучше, стоило бы уточнить это слово и очистить его от морализаторского смысла, а правители, политики, финансовые воротилы и прочие менее своекорыстными, чем прежде? Не знаю, и даже не пытаюсь узнавать. И все-таки мне кажется, что я, такой как есть, в любом другом веке страдал бы куда сильнее. Даже в вершинные периоды истории, в Древнем Египте, в Элладе или Риме, и позже во Франции, в Испании, во Флоренции или Венеции, в Лондоне или Амстердаме. Стали ли мы отзывчивей? Хорошо это или плохо? Не вырождение ли это? Не отошли ли мы от первопричин и от эволюции человечества, от неведомых нам законов, которые привели к этой эволюции? И опять я ничего не знаю. Я счастлив жить в наше время и даже в каком-то смысле горжусь им, несмотря на его недостатки, потому что даже если ежедневно и творится насилие, большинство людей осуждает его. Даже если человек и не настолько свободен, как ему думается, на земле уже почти нет рабов. Даже если проблемы расы и цвета кожи зачастую служат политическим трамплином, сотни тысяч людей искренне убеждены, что всякий человек является человеком. Десятки тысяч молодых людей отказываются убивать на законном основании, отказываются обучаться убийству и предпочитают военной службе тюрьму. Хотя кое-кто еще продолжает убивать животных ради удовольствия или из тщеславия, огромное количество людей предпочитает охоту с фотоаппаратом, то есть предпочитает не губить животный мир, а изучать его. Американский офицер, руководивший бомбардировкой Хиросимы, через 10 лет после нее совершил самоубийство. Пилот, сбросивший бомбу на Хиросиму, дважды пытался покончить с собой, а теперь после совершения нескольких абсолютно бессмысленных краж заключен в психиатрическую лечебницу, точнее, только что бежал из нее. У сильных мира сего нечиста совесть, и им приходится, чтобы сохранить свое положение, помогать слабым или делать вид, будто они помогают. Даже если социальные классы продолжают существовать, никто в глубине души не верит в их действительную необходимость. Теперь люди смеют говорить и писать, не боясь показаться смешными или попасть в тюрьму, такое, что некогда решались произносить лишь шепотом, да и то рискуя умереть мученической смертью, только приверженцы некоторых религиозных сект и философских теорий. Человек в основном утратил гордыню и самонадеянность и начинает осознавать, что он отнюдь не венец творения, созданный по образцу и подобию Божьему, а всего лишь крохотная частица единого целого, о котором у него пока еще самое смутное представление. Ученые при каждом новом открытии признают, что оно вместо того, чтобы продвинуть их вперед, напротив, отбрасывает назад, иначе говоря, вместо ответа порождает новые вопросы. И прочее, и прочее. Можно было бы привести еще множество других, потому что, естественно, незначительных, являющихся всего лишь слабыми проблесками. Еще больше остается, несмотря на. Но стоит ли их приводить, ведь этак они нас затопят. Однако этих крохотных проблесков, все более и более многочисленных, вспыхивающих по всей планете, мне вполне достаточно, чтобы испытывать надежду и даже некую гордость. Я верю в человека. Даже и в особенности, если возникает впечатление, будто он идет наперекор некоторым биологическим законам или кажущимся нам таковыми, касающимся естественного отбора, то есть уничтожения слабых. Я верю в человека, даже если оснований у меня нет.